Глава 41. Я уже себя не контролирую. Эдгар занимает все мои мысли, подчиняет чувства. Забыв обо всем, я отдаюсь в его ласковые руки, плыву по волнам чарующего голоса. «Так вот кто здесь?» Звонкий девичий голос возвращает меня к реальности. «Господин ректор и претендентка на его руку номер 5». Я смотрю на белокурую головку, появившуюся в щели между штор. Адетта Лунг. Вот уж кого я меньше всего хотела бы видеть сейчас. Но при этом она спасает меня от грехопадения, как бы пафосно сказала моя приемная мать. «Я вижу, что мне не рады», — с легкой грустью говорит Адетта. Эдгар так еще и не повернулся к ней. Он приходит в себя. Глаза с вертикальными зрачками, ставшие золотыми, приобретают снова свой естественный вид. Своего дракона он утихомирил и повернулся. «И снова здравствуй, Адетта!» Спокойный голос Эдгара успокаивает и меня. «Здравствуйте, господин Рионг!» Робко произносит она, и я не узнаю ту хабалистую Адетту, которую увидела в первый день. «Надеюсь, ты понимаешь, что болтать об увиденном не стоит», произносит он с металлическими нотками в голосе. «Значит, Жозефин была права, когда сказала, что вы в любом случае выберете Виолу Саркани», потупив глазки, тихо произносит она. «Что с ней? Игра на публику или действительно что-то начинает понимать? Да еще и Жозефин руку приложила. Когда уже этот клубок интриг распутается?» Эдгар оглядывается вокруг, никого нет. Но все же эхо не позволяет свободно говорить. «Выйдем в парк», — предлагает он и, взяв под руки нас обеих, выводит из дворца. Едва мы оказываемся на безлюдной аллее парка, как Эдгар подводит нас к ближайшей беседке, которая оказывается стоящей на обрыве. С нее открывается прекрасный вид на озеро. «Адетта, нам нужно поговорить открыто», — начинает Эдгар. «Я же смотрю на бирюзовую гладь озера, делая вид, что мне этот разговор безразличен». «Я согласна», — слишком быстро, на мой взгляд, отвечает она. «Но если вы мне поможете?» «Все будет зависеть от просьбы», честно предупреждает Эдгар. «Если помощь не будет идти вразрез с моими планами и желаниями Виолы, то помогу». Адетта кивает, подтверждая, что оговорки ее устраивают. Эдгар берет мою руку и снимает кольцо, показывая ее Адетте. «Что это? Обручальное кольцо истинной пары?» удивленно спрашивает она. «А кто избранник Виолы?» Тогда Эдгар снимает свое кольцо и показывает руку Адетте. Глаза ее изумленно расширяются, и она с придыханием произносит. «Не может быть!» «Может, Адетта, еще как может!» говорит Эдгар, изучая ее лицо. «Насколько она мне была неприятна, настолько сейчас я ее жалею. У Адетты такое несчастное лицо, что плакать хочется». «А император знает о вашей истинности?» с тоской спрашивает она. «Конечно, знает. Вот только у дяди своеобразное чувство юмора», спокойно говорит Эдгар, скрывая свои истинные чувства. «Уж я-то видела, как он реагировал на чувство юмора своего дяди. До такого душевного равновесия, которое он сейчас демонстрирует, было ох, как далеко». «Что тебя привело на отбор?» Не выдержав, спрашиваю я. «Мама!» — с горечью отвечает она. «Вы, наверное, уже знаете, что распорядительница отбора Адель Лунг — моя мама». Мы киваем. «Мы даже знаем, кто твой отец, Адетта», — добавляю я. «Вам повезло, а я вот не знаю», — с горечью говорит она. Я ошеломленно смотрю на Эдгара. Он изумлен не меньше моего. «Адетта, может быть, ты расскажешь нам о своей жизни?» Просит ее Эдгар. Она ненадолго задумывается, а потом говорит. «Почему бы и нет? Вы всю жизнь жили при дворе. Может быть, объясните мне, что к чему? Я совершенно запуталась». Она выжидающе смотрит на нас. «На меня даже не смотри. Я сама недавно попала во дворец и не знаю ничего о его правилах и законах. Поспешно открещиваюсь я от звания эксперта по придворной жизни. Эдгар – наследник. Ему лучше знать». Адетта кивает, только я не пойму, соглашается она со мной или просто задумалась. «Я не знаю, с чего начать», – растерянно говорит она. «Все как-то так быстро завертелось, что мне сложно разобраться в происходящих событиях». «Начни сначала, так будет вернее всего». Взяв ее ладонь, ласково произношу я. «Когда в голове сумбур, лучше начинать с того, что не вызывает сомнений». «Да, ты права, спасибо». Легонько пожимает она мне руку. «Значит, начну с того, что всю свою жизнь я прожила в замке на краю империи». Мы с Эдгаром удивленно переглядываемся. Незаконная дочь государя и на границе империи как-то рискованно. У меня были сначала кормилица и няни, потом их сменили многочисленные учителя, продолжает Адетта. Меня учили всему, чему только можно. Языкам, политике, экономике, этикету и даже танцам и верховой езде. Я знаю географию, историю, этику, логику. Умею писать стихи и музицировать. Неплохо пою. Мы опять переглядываемся с Эдгаром, уже не скрывая своего ошеломления. Адетта будто не видит, какую реакцию у нас вызывает ее рассказ. «Меня научили рукоделию и кулинарии». «Остановись», — просит ее Эдгар. «У тебя сильный магический дар. Тебя обучали магии?» «Вот в этом и состоит моя просьба», — говорит Адетта, качая головой. «Научите меня магии. И если возможно, я очень хочу поступить в академию». Вот это поворот. Я такого не ожидала. Судя по выражению лица, Эдгар тоже. «А почему мать тебя не обучала магии?» – удивляется он. «Дать такое разностороннее образование и обойти вниманием магию – как-то странно». «Мне говорили, что мама не хочет, чтобы я училась магии. Почему? Не знаю», — отвечает Адетта. «А ты у нее спрашивала?» — интересуюсь я. «Я бы первым делом поинтересовалась у нее». Адетта смотрит на меня печальными глазами беззащитного олененка, и у меня сердце сжимается от жалости. «Я маму почти не видела», — говорит Адетта. «Она заезжала несколько раз в замок, когда была проездом в наших краях, но даже ночевать не оставалось». Очень странное поведение Адель вызывает вопросы не только у меня. «Как же ты попала на отбор?» Не сдерживаюсь я. «Мама прислала письмо управляющему, в котором требовала в срочном порядке отправить меня в столицу. И вот я здесь», — разводит она руками. «А зачем? Не знаю. Хоть убейте. Не пойму, для чего она вытащила меня из моей глуши. 3 дня муштровала, как себя вести на отборе. А получается, что все ее наставления неправильные». Она чуть не плачет. «Не ожидала я, что ее вызывающее поведение вызвано тем, что так мама научила». «Девочки меня возненавидели, а я совсем не умею общаться. У меня и подруг-то никогда не было», — с тоской говорит она, а в глазах появляются слезы. «Что мне теперь делать?» «Не переживай», — как-то слишком жестко, на мой взгляд, отвечает Эдгар. «Твоя мама позаботилась о твоей судьбе. Она убедила императора, что ты его дочь». «Что?» — резко вскрикивает и вскакивает с места Адетта. Я, конечно, подозревала, что с моим происхождением не все чисто, но чтобы отцом оказался сам монарх? Отец он тебе или нет, неизвестно, продолжает давить на нее Эдгар. Твоя мать всегда была нечиста на руку и в этот раз отказывается проводить магическую экспертизу родства. Но почему? Удивляется Адетта. Если я настоящая дочь императора, то ей же это выгодно. Адель хочет посадить тебя на трон с помощью замужества. Весьма безопасный способ, и доказывать родство не нужно будет, зло говорит Эдгар. Особенно, если родства нет. Вы полагаете, господин ректор, что мама лжет? В словах Адетты проскальзывает беспокойство. «Да, я так считаю», — заявляет Эдгар, а я охаю от такой прямоты. «Тогда давайте проведем эту магическую экспертизу», — решительно говорит Адетта. «И закроем этот вопрос раз и навсегда».